Сидя за столом, врач задавал вопросы и непрерывно писал. Леон, вжавшись в изношенный сапог диванчик, недоумевал, неужели скудные, однозначные его ответы дают основания для столь бурного в духе Федора Михайловича Достоевского сочинительства. Психиатр сразу заявил, что не надо ему вешать на уши лапшу про несчастный случай. В красках живописал Леону, что того ожидает в случае постановки на учет в психдиспансер, куда, как известно, ставят на учет всех несостоявшихся самоубийц. В институт только в самый тупой, гидромелиоративный, в армию исключительно в стройбат, к чуркам, за границу не в жизнь, разве только со стройбатом в Афганистан восстанавливать разрушенное к этому идет. Раз в 2 месяца на собеседование, каждый год как штык на обследование с электрошоком, барбитурат, нитрат бромидами внутривенно и внутримышечно. Потом, правда, врач заметил, это, да, конечно, время сейчас либеральное, точнее, развальное, но ведь совсем как недавно отец процитировал Гераклита, все течет, все меняется. Не может нынешний маразм длиться вечно. Кто-нибудь да остановит крепкой рукой либеральные розвальни. Родители у тебя кто? Поинтересовался врач. Леон ответил. «Они тебе лучше объяснят», — сказал врач, а затем в 10-й, наверное, раз поинтересовался, что все-таки побудило Леона свести счеты с жизнью. Или он в 10-й же раз повторил, что произошел несчастный случай. Не собирался он сводить счеты с жизнью, на что психиатр пустился в рассуждение, что вполне понимает Леона. Не хочется жить после того, как совершишь гнусность, превосходящую меру человеческого разума. И все смотрел в глаза Леону, не тусклым, как у остальных врачей, а блестящим, птичьим взглядом, и все писал, как будто склевывал что-то с нищего ординаторского стола. Предположение психиатра, как ни странно, сообщило Леону волю к жизни, так как если чего еще в жизни он не совершил, так это именно гнусности, превосходящие меру человеческого разума. Пока что гнусности, совершаемые Леоном, вполне укладывались в эту самую меру. Даже оставалось свободное местечко, а психиатр гнул свое. Помешать обдуманному самоубийству может только Господь Бог. С единственной целью, чтобы согрешивший покаялся, облегчил душу. При упоминании Господа Бога блестящий птичий взгляд психиатра становился проникающе змеиным. Под этим взглядом Леон змеино же соскальзывал то ли в сон наяву, то ли в длинный, как тело анаконды, обморок. Потом просыпался на кирзовом диванчике со странной легкостью в теле, но со свинцовой тяжестью в затылке. Снова видел перед собой пишущего психиатра. Леон не сомневался, психиатр не в себе. Когда он явился на очередную беседу, из ординаторской вышел угрюмый, синелицый, как марсианин, из произведений Рэя Брэдбери, парень с перевязанными до локтей руками, как будто в толстых белых нарукавниках. «Что?» — хмыкнул парень. «И тебя раскалывают на малолетку?» «Малолетку?» — удивился Леон. «Вот придурок!» — выругался парень. «Даже если бы я изнасиловал, придушил и закопал малолетку, на кой мне кончать с собой? Какая тут взаимосвязь?» И, нехорошо рассмеявшись, пошел по больничному коридору мимо коек, на которых хрипели не поместившиеся в палаты, привезенные ночью переломанные мотоциклисты. Последняя беседа с психиатром получилась протокольная. Он попросил Леона рассказать с точностью до минут, чем он занимался с 13:00 до 15:40 в день накануне. «Несчастного случая», — уточнил Леон. Психиатр поморщился, но не стал вспоминать ни про гнусность, превосходящую меру человеческого разума, ни про Господа Бога, якобы ожидающего от Леона покаяния. Как-то он охладел к Леону, услышав, что с 9 до 14:30 тот находился в школе. Это могли подтвердить одноклассники и учителя. А с 14:30 до 16:20 играл в футбол на школьной спортивной площадке, что опять-таки могли подтвердить 2 команды по 7 игроков в каждой, а также русский физкультурник, изображавший из себя судью. На сей раз в глазах психиатра не наблюдалось блеска. Тусклы были его глаза, как у остальных врачей в больнице. «Выздоравливай», — зевнул он в лицо Леону. «Если понадобишься, позову». И когда обрадованный Леон схватился за ручку двери, а вообще-то самоубийство, особенно для мужика, трусость. Если, конечно, не гомосек и не схватил СПИД. «У тебя пока нет СПИДа, живи и радуйся». Леон вышел. У окна ждал парень. На сей раз он шел вторым. Повязки на его руках за это время сделались значительно тоньше. «Чего придурок лепит?» — поинтересовался парень. «Лепит, что самоубийство — трусость. Особенно для мужика, если, конечно, не гомосек и не схватил СПИД», — честно передал Леон.